Серия восьмая. «Что они сделали с тобой? Как посмели сотворить подобное?» Едва увидела, безмолвно закричала я, не в силах двинуться навстречу той, что столько лет сохраняла мою жизнь ценой собственного существования. И дело не в травме. Боли я не чувствовала. Ее утопило в себе другое, куда более страшное чувство. Потери. Глупая, да что я такое вообще себе придумала? Какая потеря? Если духовная мать стоит прямо передо мной, только нужно сделать несколько шагов, заключить ее в объятия и никогда больше не отпускать. Не об этом ли я мечтала все то время, что находилась в заточении замковых стен? Так почему теперь не могу даже улыбнуться ей? Агве пронзала меня насквозь тяжелым, будто потухшим взглядом. Нет, не потухшим, затухающим. Прямо здесь и сейчас моя милая Агве прощалась со мной, не обращая внимания на присутствие короля. Как же я возненавидела Ричарда в тот самый момент. Он виноват в произошедшем. Если бы не его самоуверенность, граничащая с самодурством, ничего бы не случилось. И я бы обязательно отыскала то, что теперь сделалось похоже на ожившего покойника. Из темных глаз ушел огонь, хранящий память о жарких танцах у костров предков. Она сама становилась прошлым, превращалась в дымку воспоминания. Я почувствовала, как истончается моя связь с Агве, когда сердце толкнулось в ребра, затихнув на короткий миг. «Что на тебе за тряпьё?» — привычно отчитала меня духовная мать, подойдя, наконец, ближе. «Где твое платье?» «Я не...» Договорить мне не удалось. Душащие слезы вырвались наружу, делая образы людей расплывчатыми и нечеткими. «Мне столько нужно тебе рассказать!» «Не сейчас», — отмахнулась она и, наклонившись, поцеловала в макушку. «Времени совсем мало. Это мне нужно все рассказать, прежде чем...» Она не сказала, что именно произойдет, но этого и не нужно было. Я все поняла, как только увидела ее. Болезненно худая, изможденная до такой степени, что удивительно, как в ней до сих пор теплилась душа. «Ваше Величество!» Агва обращалась к Ричарду, не опустив головы. Она всегда ценила свободу выше любых титулов. А я, не сдержавшись, вздрогнула, боясь гнева бывшего принца. Ведь мать все знала наперед. Знала о смерти короля, однако кто бы ей поверил. И сейчас, хотя я понимала, что ее ни в чем не станут обвинять, не причинят никакого вреда, все равно попыталась загородить, защитить. Кэрлайл, вновь стоящий рядом, сильнее сжал мои плечи. Я же едва не вскрикнула от неожиданной боли, с трудом удержав язык за зубами. «Мне нужно сказать вам то, что наверняка изменит ваше представление о многом, в том числе и о моем народе. Пообещайте мне только одно. Вы выслушаете, не станете перебивать и примите мои слова на веру, ибо доказательств у меня нет. Хотя вы ведь поймете, если я солгу». О чем она говорит? И почему Ричард так странно реагирует, словно уже не сомневается в каждом ее слове? Он сдержанно кивнул, Агве улыбнулась одними уголками губ, указала на дверь в соседнюю комнату, поясняя: «Хлоя слаба. Сейчас ей лучше всего отдыхать. Ничего другого сделать нельзя. Я объясню позже». Агве почему-то посмотрела на меня, и мне совсем это не понравилось. «Пройдемте». Мэра Алура с нами не пошла, оставшись дочерью, а мне не позволили даже взглянуть туда, где лежала тяжело больная. Думать о Хлое как о потенциальном покойнике совсем не хотелось. Ведь в таком случае мне придется принять на себя вину за ее смерть, пускай и опосредованную вину. Кэрлайл, помни свою ошибку, подхватил меня на руки. Видимо, я мешала передвижению остальных. Принц же состроил странную гримасу, будто ревность проступила на его лице. Смешно же. Кому? Ко мне? Выполнив функцию доставки моего тела, королевский лекарь, деликатно кашлянув, покинул просторную комнату, сославшись на необходимость осмотреть пациентку. Раз дело не в лепре, и опасность никому не угрожает. Он ушел, и я сразу почувствовала себя беззащитной и точно стояла голая посреди дворцовой площади. Ричард опять принялся гримасничать, и теперь я уже не смогла определить его эмоции, настолько быстро одна сменяла другую. А может быть, так отражались языки пламени свечи на его лице. Агве тоже села в кресло, указав Ричарду на свободный деревянный стул. Король соглашался с кочевой, принимая ее едва ли не за равную. Неужели настолько чувствовал свою вину, что не смел перечить? Как-то на него не похоже. Меня же Кэрлайл со всеми удобствами разместил на небольшом диванчике, где без проблем поместилась бы и одна монаршая особа. Однако королевская задница ютилась на колченогом табурете и не собиралась жаловаться. Я елозила на месте. Мне очень хотелось обнять сидящую с абсолютно прямой спиной женщину, даже не смотрящую в мою сторону, так, словно были мы друг другу чужими. Неужели истончившаяся нить, связующая наши жизни, сделалась настолько тонкой, что Агве больше не чувствовала меня? Такого просто не могло быть. Я не желала верить даже в саму эту мысль. Как же она изменилась? Сколько ей пришлось пережить, пока ее дочь прохлаждалась в замке, прислуживая ненавистным господам. Подумать страшно, какие муки ее терзали все время, пока мы находились порознь. Между тем, она заговорила низким, осипшим голосом, похожим на скрип несмазанных колес нашей старой кибитки. «Вы верно узнали меня, Ваше Величество, там на площади. Вы не должны и не имеете права винить меня в смерти вашего отца, даже после того, что я расскажу. 18 лет назад я точно так же, как вас сейчас, встретила прежнего короля. Он приехал на охоту со своей свитой. Ему непременно захотелось убить последнего единорога, несмотря на то, что тот оставался всего один. Был последним из живущих». «Вот именно!» Ричард разве что не подскочил на месте, ухватившись за ее слова, как за соломинку. «Животное было совершенно бесполезным, без возможности произвести потомство. Он все равно бы погиб рано или поздно». «Я тоже не произвела на свет потомство», — горько усмехнулась Агве. «Меня теперь нужно пронзить стрелой? У вас есть Эмма?» — неуверенно вставил мужчина. «Вы не глупый молодой человек. Прекрасно понимаете, что Эмма не родня мне». В тот самый момент она все же посмотрела на меня с прежней теплотой и лаской. Я понимала, о чем она говорит, и не собиралась обижаться. А моя милая Агва все равно подбодрила меня, поддержала. «По крови мы не родня», объясняя уже Ричарду, продолжала она. «Нас объединяет нечто гораздо более сильное, что куда прочнее родовых уз». Я отвлеклась. «Так вот, 18 лет тому назад я предупредила вашего отца о неминуемой расплате за смерть невинного существа. Я видела, какую расплату ему придется принести. Точнее, не так. Я просто знала, что цена будет высокой. Очень высокой. Но кто будет слушать кочевую, если она не возносит величественные речи? Король, решив, будто я прокляла его, погнал меня прочь. Спасибо, не забил на месте, как несчастного единорога. Мне ничего не оставалось, как уйти. Я не хотела видеть происходящего в дальнейшем. Вечером того же дня меня будто потащили на Аркане, к тому месту, где совсем недавно состоялась наша встреча с правителем. Клянусь, меня будто звал кто-то. Противиться зову не имело никакого смысла. И даже мысли не возникло о хитроумной ловушке. Кому может понадобиться прилагать столько усилий ради какой-то кочевой, верно? Закон о гонении вашего народа отменен. Показалось, или в голосе Ричарда было раскаяние? И почему Агва не выказала удивления? Неужели и об этом знала? Мне жаль, что вам пришлось пережить много бед по вине прежней власти. Теперь все будет иначе. Я уже говорила, вы умный юноша, однако в некоторых вопросах проявляете необычайную наивность. Агва рисковала и совсем не боялась расплаты. В то время как я не знала, как ей помочь, как указать на то, что она может перегнуть палку. Ричард терпел. Сжал кулаки, заёрзал и ничего не возразил. Слишком долго кочевых считали ходячим проклятием, чтобы вот так одним махом все изменить. Пройдут годы до желанных изменений. И все равно я благодарна вам уже за то, что мои внуки станут жить в свободном мире, без угрозы их жизням лишь за их странные для других привычки и обычаи. Не понимаю, как сказанное связано с моим отцом. Вы ведь собирались рассказать нечто важное? Так в чем дело? Я и рассказываю, вы просто не умеете слушать. Тем же вечером, когда ваш отец закончил охоту, я нашла во враге ребенка. Девочку. Она была укутана в грязное тряпье. Я даже не сразу смогла распознать в бурых пятнах кровь, настолько вокруг все пропахло магией. Черной магией. Злой. Девочка едва дышала. И ее исполосованная грудь почти не двигалась. Мне стоило огромных усилий выходить ее. И все равно не удалось избавить дитя от проклятия. Я долго не могла понять причину недуга. Лечила не от того. Ведь ранее мне не приходилось сталкиваться ни с чем похожим. В маленьком тельце. Билось совершенно чужое сердце. Я неосознанно коснулась своей груди, где до сих пор оставался едва заметный белёсый шрам. Если не знать, никогда не догадаешься о его существовании. От Агвы не укрылся мой жест. Она болезненно поморщилась. Ричард же весь превратился в слух, сделавшись похожим на каменное изваяние. «Что потом стало с той девочкой?» Еле слышно спросил он, но из-за повисшей в воздухе тишины голос его прозвучал отчетливо. «Где она сейчас?» «О, вы хорошо знакомы с ней, ваше величество». Агва поднялась, подошла ко мне, опустилась рядышком. Я не сдержалась. Обняла ее изо всех сил, ткнулась лбом в плечо, укрытое шалью. Нашивки едва слышно зазвенели, признавая во мне свою. Они тоже скучали. «Эмма, та самая девочка». «Подождите, вы хотите сказать, я говорю лишь то, что видела своими глазами, слышала собственными ушами и к чему прикасались мои руки? Темная магия. Грязная магия была там и остается до сих пор. Ее нельзя просто взять и уничтожить, пока живет та, что сотворила заклятие. Такой магии стоит лишь появиться, и ее уже не остановить. Агва снова поднялась и подошла к королю. Тот поднялся ей навстречу и не сдвинулся с места, когда морщинистая ладонь легла ему на грудь. «Так я и думала», — печально заключила Агва, убирая руку. Вы тоже подверглись ее влиянию. Что вы помните о том дне, когда состоялась проклятая охота? Мне было совсем немного лет. Все как в тумане. Ричард выдавливал из себя слова нехотя, будто под пыткой. Я его понимала, но мне хотелось узнать то, что знал он сам. Почему-то мне было важно знать. Отец убил животное. Я стоял неподалеку, все видел. А потом вдруг стало тяжело. На меня навалилась темнота, и в груди сделалось горячо и больно. После уже очнулся во дворце. Происходящее во все то время, что я находился без сознания, стерлось, будто ничего и не было. Вы должны во всем разобраться. Я чувствую зло. Оно не только в ваших сердцах, но и поселилось там, где вы всегда чувствовали себя в безопасности. Замок всегда был для королевской семьи не просто домом, а настоящей крепостью, местом силы. Сейчас все изменилось, и будет только хуже. На что вы намекаете? Я видела, как сжимаются кулаки Ричарда, как напрягаются его скулы. Агва же стояла и продолжала сверлить его тяжелым взглядом, не обращая внимания на знаки агрессии. Я не намекаю. Говорю прямо. Зло нужно уничтожить. Вот только оно не так просто, как вам может показаться. И если даже уверены, что знаете врага в лицо, будьте аккуратны. Не повторяйте ошибку вашего отца. Не убейте в порыве гнева невинного. «Кочевые, мастаки строить интриги и изъясняться загадками», — вспылил Ричард. «Почему нельзя сказать по-человечески? Для чего эти витиеватые речи?» «Не в моих интересах путать, Ваше Величество», — ответила Агва спокойно, хотя я и видела, каких трудов ей стоит сохранять лицо. «Могла бы сказать иначе, сказала бы. Времени у вас мало. Заемное сердце может остановиться в любой момент, когда того пожелает вложившая его в вашу грудь. Подумайте, что станет с вашим народом в таком случае? Кому перейдет власть? Не понимаю, какая вам забота?» Ричард прошел к двери, постоял немного и вернулся обратно. «Кочевые плюют на законы. У вас свои короли и боги, так в чем же дело?» «Мне осталось недолго. Я уже слышу голоса предков, зовущих меня. И я хочу знать, что моя девочка останется жить в королевстве, где ее станут уважать и не будут называть проклятой. Я забочусь о ней, не о вас. Как бы странно и непривычно для вас ни прозвучали сейчас мои слова». Неизвестно, как сложилась бы ситуация дальше, если бы в дверь деликатно не постучали, и голос Кэрлайла не попросил разрешения войти. «Заходи», — повелел Ричард. Но королевский лекарь немного замешкался, прежде чем появиться в комнате. «Прошу меня простить, Ваше Величество», — поклонился он. «Я осмотрел пациентку и готов поделиться своими размышлениями. Подумал, вы захотите узнать причину недуга и мое заключение». «Это проказа?» — в лоб уточнил король. «Нет», — покачал головой доктор. «Ряд симптомов не сходится. Я бы сказал, что впервые с таким столкнулся, однако Эмма рассказала мне несколько дней назад историю, и я бы хотел попробовать одну схему лечения». «Это проклятие», — осадила его Агва. «Болезнь вызвала сильная ведьма. Я видела ее в своих видениях, так что никакие припарки не помогут». «Эмма?» — вопросительно глянул на меня Кэрлайл, будто ища поддержку и ожидая, что я сейчас расскажу все про Таис. «Да, Эмма», — будто с усмешкой посмотрела на меня Агва. Вмиг былая молодость и удаль проступили на ее лице, но тут же пропали. Впрочем, вы, мэр-лекарь, с королем можете пойти к Хло, а мне еще надо успеть поговорить с дочерью наедине. И после я присоединюсь к вам, чтобы помочь бедняжке». На меня устремились вопросительные взгляды, и, конечно же, я кивнула. «Мы с Агве придем позже. Разумеется, если Его Величество не против». «Идем, Кэролайл», — хмуро отозвался Ричард, не дав вразумительного ответа. Я все поняла сама, когда он буквально вытолкал лекаря в дверной проем, не позволив тому возразить. «Пусть. Наверняка его устои и без того трещат по швам, если какая-то кочевая смеет так себя вести в обществе сильных мира сего». Стоило двери за ними закрыться, в комнатушке повисла тишина. «Так и будешь молчать?» — спросила меня Агве. Я же смотрела на нее, и ком слез подступал к горлу. Агва никогда не рассказывала, как уходили ее предки, но я нутром ощущала, что именно вот так. С города поднятой головой, со взглядом, смотрящим прямо, и тонкой, но счастливой улыбкой на сухих губах. Молчу, потому что если заговорю, разрыдаюсь. Выдавила я, стараясь держаться. «Ну, иногда можно», — подходя ближе ко мне и присаживаясь напротив, ответила Агве. «Всегда быть сильно нельзя. Поэтому позволять себе слабости нормально, когда другие не видят». Она провела рукой по моему плечу, поглаживая, и это будто тетива спустила невидимую стрелу. Я разрыдалась. Ничего нельзя изменить. Уже нельзя. Моя духовная мать собиралась покинуть меня, оставить один на один с жестокой реальностью. Я не могла ее винить. Понимала, как тяжело ей приходилось последние 18 лет. Оправдывала тяжелый характер, вспышки гнева и недовольства. Она просто устала. И теперь заслужила отправиться туда, где ее ждут и любят. Но разве может кто-то любить ее сильнее, чем я? Ну все, прекращай. Буквально через пару мгновений осадила она мои рыдания. Я же сказала, пока никто не видит, а у меня глаза еще ого-го. Так что чего сырость развела? На платье останутся пятна от соли, придется застирывать. От привычного бурчания в груди потеплело. Губы помимо воли растянулись в улыбке. Меня окутало облако, возвращая в далекое детство. Не было больше давящих стен чужого дома. Вместо мягкого кресла ощущалась скамейка из нестроганных досок, пахнущих смолой и еловыми иглами. Я даже начала раскачиваться в такт скрипучей кибитки, в прорехе ткани которой пробивали золотистые лучи солнца, когда меня бесцеремонно вырвали из дымки самообмана. «Эмма, нет времени на мечты!» — мягко встряхнула за плечи Агве. «Послушай, что я тебе скажу. Ты ведь не забыла о поисках покровителя, который заменит тебе меня? Тебя до сих пор держит на этом свете только моя любовь, но времени мало. И не смотри так. Я готовила тебя 18 лет. Время пришло». «Ты правда думаешь, что к подобному можно быть готовой?» Ответа я не ждала, только сильнее сжала зубы, стараясь не расплакаться вновь. Теплые руки матери все еще лежали на моих плечах. Я чувствовала, как стремительно холодеет ее кожа, хотя в доме невыносимо жарко топили. Алура интуитивно сохраняла тепло для своей дочери, чего я уже не могла сделать для Агве. Как же больно. Но он уже появился, Эмма. Короткая пауза, после которой она продолжила. Тот, кто хочет любить тебя, появился. Он рядом. Я едва увидела тебя с этими двумя мужчинами и все поняла. Это кто-то из них. Но кто... Сказать не могу, мысли путаются. Тянущее чувство возникло в груди, словно натянули струну гитары, и она вот-вот должна либо издать протяжный жалобный звук, либо лопнуть. «Ты тоже чувствуешь. Значит, времени еще меньше, чем я предполагала. Плохо. Нужно спешить». Агва зябко куталась в шаль, заставляя нашивки на ней звенеть и перешептываться. «Матушка, не бросай меня! Умоляю!» Я схватила почти ледяную руку женщины, прижала к губам в бестолковой надежде поделиться своим теплом, которого никак не хватало даже мне самой. Если бы я могла, не задумываясь, отдала бы свою жизнь за нее. Вот только она даже у меня заемная, будто взятая у кого-то в долг. Подумала и сразу представила, как бы Агва стала жить без меня. Смогла бы? Вряд ли. Тогда почему заставляет меня пережить такое? Эмма, найди того, кто станет твоим покровителем. Не допусти даже возможности обесценить мой уход. И помни, самой любить нельзя. Твое сердце больно, не заставляй его напрягаться. Она говорила и говорила. Ее облик стремительно расплывался перед моими глазами, подергивался радужной дымкой. В дымке той вдруг начали вспыхивать золотистыми искорками нашитые по шали монетки. Они плясали, меняли размеры и форму, принимали очертания лиц. Мне не могло показаться. Я видела. Лишь одна монетка, которой вовсе не было мгновение назад, сделалась тусклой. Искорки собирались вокруг нее, роились, создавая подобие хоровода. И когда монетка обрела свою искру, едва заметную, почти прозрачную, в ней я рассмотрела мою дорогую Агву. Это было похоже на отражение на водной глади. Неверное, едва различимое и все равно хорошо узнаваемое. Я даже тряхнула головой, отгоняя морок. «Покровитель совсем рядом», — повторила Агва. «Не нужно искать, просто присмотрись». Мне сразу вспомнились слова Кэрлайла, спросившего меня, не завела ли я дружбу с кем-то из стражи. И вновь стало противно. Совсем как тогда. Дружба без любви с моей стороны. Существование рядом с тем, кому не буду иметь чувств, лишь бы жить дальше. Имели ли эти поиски вообще смысл? Если бы не просьба Агвы, я бы гордо ушла за ней. Наверное, сам Его Величество Ричард I обратил свой взор на голодранку кочевую. Горько усмехнулась я, смахивая нежелающие прекращать течь слезы. «Я разберусь, матушка», — пообещала тут же, заметив тревогу в темных глазах. «Спасибо за ту жизнь, что ты мне подарила. Я никогда и ничего не забуду». И мы обе расплакались, заключив друг друга в объятия. Слабость все же прорвалась наружу. Нас снова прервал Кэрлайл. На сей раз он не утруждал себя стуком. Какой может быть такт при кочевых? Просто вошел, кашлянул для привлечения внимания и, дождавшись, когда мы посмотрим на него, сказал: «Нам пора возвращаться. Скоро рассвет. Король должен вернуться в замок. Но прежде чем мы уедем, Хло зовет тебя, Эмма. Возможно, это одна из ее последних просьб. Алура останется с ней, пока она...» Он замолчал, выжидающе посмотрев на меня. Почему не договаривает? Почему все меня считают слабой и недостойной полных ответов? Собственно, я высказала вслух крутящиеся на языке вопросы. Лекарь смутился, потоптался на месте, даже попытался уйти от разговора и все же заговорил тихим, поникшим голосом. «Увы, болезнь не получится остановить. Я не сталкивался ни с чем похожим ранее. Слава светлым богам, у нее не лепра, иначе мы все уже были бы обречены». «Это проклятие!» — опять выкрикнула я, отчего Кэрлайл вздрогнул. Оно должно было достаться мне. Хло спасла меня ценой собственной жизни. Я пойду к ней. Помоги подняться. Оба, и Агве, и Карлайл, приняли просьбу на свой счет, кинувшись меня поддержать. Мужчина оказался проворнее, хотя и находился дальше. Я не успела сообразить, как оказалось у него на руках. Он держал меня без напряжения, как пятилетнего ребенка. Только отчего-то пытался не прижимать меня к своей груди, что со стороны могло выглядеть так, будто он перетаскивает бревно, о которое боится испачкаться. «Спасибо», — сквозь зубы промолвила я. «Мог бы просто подать мне руку». «Всегда пожалуйста». Хмурое лицо лекаря осветила улыбка, отчего натянувшаяся в моем собственном сердце струна немного ослабла. «Должен тебя подготовить. Зрелище не из приятных, поэтому держи себя в руках. Хло нельзя волноваться в ее состоянии». Наверное, если бы он не предупредил, я в самом деле не уняла бы эмоции при виде того, во что превратилась миловидная дочь Алуры. Она лежала, вытянувшись в кровати. Тонкие руки покоились поверх одеяла, практически не отличаясь от него по цвету из-за покрывавшей кожу коросты и сочащихся сукровицей язв. Точно такие же язвы изуродовали лицо девушки, изменив облик до неузнаваемости. «Эмма, ты пришла?» Скорее всего, ей было больно говорить. Потрескавшиеся губы едва шевелились, выпуская вместе с голосом мучительный стон. «Ты мне снилась. Поле, кибитка. И ты в красивом платье с длинной юбкой, расшитой золотыми кругляшками. Ты танцевала, и солнечные лучи отражались в каждом кругляшке, танцуя вместе с тобой». «Дочка, не трать силы!» Алура зыркнула в мою сторону, как мне показалось, с ненавистью. У нее было такое право, и все равно мне стало невыносимо обидно, ведь все произошло случайно. «Мама, я должна рассказать!» Упрямо заявила Хло, на ее лбу появилась испарина от напряжения. Девушка и вправду считала это важным. «Эмма танцевала, когда на поляну пришел единорог. Он стоял в стороне, наблюдая за ней. И когда она заметила его присутствие, животное взбесилось, встало на дыбы, понеслось в ее сторону. Мама, я видела, все происходило как наяву. Он пронзил Эмму рогом, убил». «Кошмары снятся всем, милая», — Алура говорила прерывисто, задерживала дыхание и время от времени хваталась за горло. «Поспи, родная, пусть к тебе придут хорошие сны». «Там были еще люди». Не обращая внимания на уговоры, упрямо гнула свое Хло. «Женщина с маленькой девочкой и мальчик. Женщина вела себя странно. Она закрывала девочке глаза, а сама подошла к Эмме и вырвала еще бившееся сердце, выбросив на землю». Я слушала, открыв рот. «Бедняжка бредит», — прозвучал над моим ухом вердикт Кэрлайла. Но я так не считала. Не после истории, которую рассказала сегодня Агве. Что-то произошло много лет назад, связанное с единорогом и моим сердцем. «Кэрлайл, поставь меня на пол», — попросила я. «Просто помоги идти, не таскай больше на руках». «Правильное решение», — будто поддержал Ричард мою просьбу и скрестил руки на груди. «Что там за женщина такая была во сне?» «Ваша невеста, король», — прошептала Хло с горящими то ли от жара, то ли от безумия глазами. «Это была она», — произнесла и закашлялась кровью. Ричард отшатнулся на шаг назад, Алура же вскочила и принялась хлопотать над дочерью. «Милая, ну что ты такое говоришь?» Она бормотала это и всхлипывала. «Ну что же я за мать такая? Прислуживала в замке, пока ты тут. А я ничем даже помочь не могу». Она резко обернулась и посмотрела на Агве. «Вы обещали ее спасти. Я сделала все, как вы сказали. Привела ее, Эмму. Так помогите!» Алура почти кричала. Но никто в повисшей тишине не смел ничего возразить. Агве ободряюще коснулась моей руки, и я всей душой поняла, что это последний раз, когда я чувствую тепло ее тела. «Мама!» — прошептала я, и она обернулась. «Я уже делала это», — произнесла она, стягивая с плеч шаль и буквально засовывая мне в руки. «С тобой. Много лет назад. Делиться жизнью не так страшно. И совсем не больно. Жаль, только моих крох не хватит, чтобы излечить Хло полностью. Но я дам ей самое важное — время. Неделю. А, быть может, две». В моем горле уже в миллионный раз за вечер застрял ком. Я не могла говорить, но вместо меня это сделал Ричард. «А дальше?» — спросил он. «Найдите того, кто создал проклятие, и заставьте снять. Это единственный способ», — ответила Агве и сделала еще один шаг к кровати Хлои. Больше она не оборачивалась. Ее последними словами, которые я услышала, были: «Лекарь, унеси отсюда мою девочку. Я не хочу, чтобы она это видела». Ричард. Я и подумать не мог, какая сила заточена в хрупком тельце. Из объятий Кэрлайла Эмма вырывалась разъяренной фурией, била лекаря кулаками в грудь, норовила вцепиться ногтями в лицо. Ее можно было понять, и будь на ее месте другая, такое поведение вызывало бы во мне раздражение и неприязнь. Я никогда не терпел истерик. Но сейчас случилось исключение. Мы все теряем близких. К такому невозможно быть готовым, это больно. Даже мне было больно, когда я потерял отца. Но королям не положено рыдать и убиваться. Я должен был сохранить лицо и сохранил его. Тем временем лекарь усадил девушку в карету, уселся сам и хлопнул дверцей. У меня глаза сузились от подобной наглости. Да что он себе позволяет? Закрыть дверь перед носом короля? Первым моим желанием было выволочь его наружу и заставить ехать следом, пусть даже заберет моего коня, не жалко. Гнев удалось погасить не сразу. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, прежде чем я приблизился к карете и потянул дверцу на себя. На смену эмоциям пришла логика. Кэрлайл просто не ожидал, что я решусь возвращаться в карете с ними. А меж тем светало, город просыпался. Меня могли узнать даже под плотным капюшоном. Я осмотрелся. Эмма сидела, уткнувшись лицом в скомканную шаль. Плечи ее заметно подрагивали, пальцы крепко цеплялись в расшитую звонкими монетками ткань. «Ваше Величество, мы можем отправляться», — произнес лекарь и ближе придвинулся к плачущей девушке. «Да, пора», — подтвердил я. «Нужно вернуться до рассвета. Не хочу, чтобы новость о нашей поездке разнеслась по дворцу». «Пересядь-ка», — велел ему я. «С этой стороны шторка закрывается не слишком плотно. Не хочу, чтобы меня увидели и тем более узнали по дороге». Объяснение было так себе, но меня мало заботило, что мог подумать лекарь. Скорее, искал повод, чтобы самому сесть поближе к Эмме и успокоить ее. Доктор нехотя перебрался на скамейку напротив Эммы, я же занял его место. Так-то лучше. «А как же ваш конь, ваше величество?» — с долей ехидства спросил Кэрлайл. «Мэра Алура вернется в замок позже, когда...» Здесь я запнулся, не сразу сообразив, как лучше подобрать слова. «В крайнем случае пришлю кого-то забрать его. Не переживайте, мэр-лекарь». «Пустите меня к ней, я не успела попрощаться», — обреченно попросила Эмма, чем прервала нашу перепалку. «Она не хотела, чтобы ты видела». Кэрлайл вновь влез со своей репликой, игнорируя установленные правила общения в обществе короля. Жестом фокусника он извлек что-то из кармана и предложил Эмми. «Мне все равно!» — выкрикнула она и отпихнула руку Кэрлайла с белоснежным платком. «Вы не имеете права меня удерживать! Я не преступница и не ваша раба!» Девушка говорила с вызовом и смотрела исключительно на меня, хотя я никак не препятствовал ее прощанию с матерью. Еще один яростный взгляд, на сей раз в сторону лекаря, и вот уже Эмма завернулась в шаль, замолкая. Перемена в ее поведении была столь разительной, что я всерьез испугался, не ожидает ли нас после затишья еще большая буря. Лекарь выжидающе посмотрел на меня, будто пытался переложить ответственность, и я поступил, как мне тогда показалось, правильно. Постучал в заднюю стенку кареты, давая извозчику команду выдвигаться. Я никому не говорил, но всю дорогу до дома Алуры меня не покидало чувство тревоги, которое не отпустило, даже когда Кэрлайл успокоил всех после осмотра больной Хло. И теперь это чувство многократно усиливалось. Никаких видимых причин этому состоянию не было, впрочем, не было и скрытых. Тогда почему сердце, давно не отзывающееся тянущей болью, решило напомнить о себе острым уколом? Сделав вид, что ищу что-то под камзолом, приложил руку к груди, прислушался к ощущениям, стало только хуже. Да еще, обжигая бедро, раскалилась монета. Зашипев от боли, запустил пальцы в карман, подхватывая металлический кругляшок, абсолютно холодный, почти ледяной. «Моя монета!» — воскликнула Эмма и без лишних церемоний ссапала находку с моей ладони. «Откуда она у вас? Тоже нашли при чистке труп?» «Не забывай, с кем ты разговариваешь, кочевая!» — огрызнулся я, пойманный на горячем. «Я не обязан перед тобой отчитываться!» Ее глаза расширились. «Вы утаили от меня мою монету», — прошептала она. «Зачем?» И я плотно сжал челюсти. «Затем, что короли поступают так, как считают нужным». «Ваше Величество, при всем уважении вы перегибаете палку», — попытался одернуть меня лекарь. Я сам понимал, что напрасно лгу. Это всего лишь монета, и Кэрлайл, несомненно, прав. Эмма же продолжала молчать, плотно сжав губы и задрав подбородок. Даже если в ней нет ни капли кочевой крови, она точно переняла дух горделивого народа. «Заберите». Девушка совершенно неожиданно взяла мою руку в свою и, обжигая кожу льдом, вернула то, что сама же забрала, тут же отворачиваясь. «Раз вам так нужно, мне не жалко», — произнесла она, глядя в едва заметную щелку между шторками. Произнесла она все это так, будто перефразировала «Да подавитесь этой монетой». И совершенно неожиданно для себя я произнес «Прости». Я говорил и не узнавал собственного голоса. Но мои слова словно остались неуслышанными. Эмма смотрела в окно, поджав губы и кутаясь в шаль. Не смотрел на меня и Кэрлайл. А я будто задыхался от собственной никчемности. Ненавижу ложь и лгу сам по совершенно идиотскому поводу, из-за монеты. Да что со мной? Стенки кареты давили, даже дышать становилось сложнее. Уже на подъезде к дворцу мне невыносимо захотелось на воздух. Желание выскочить из кареты на ходу превратилось в навязчивую идею, бороться с которой становилось тем сложнее, чем ближе мы подъезжали к дому. Карета остановилась, когда, по моим ощущениям, до дворца было еще довольно далеко. Я напрягся. Снаружи раздавались приглушенные голоса, и, не ожидая ничего хорошего, я сделал Эмме знак молчать. Она сдержанно кивнула и сильнее вжалась в сиденье. Кэрлайл осторожно приоткрыл дверцу, выглядывая наружу. «Четверо, не считая кучера, но вряд ли тот с ними заодно», — доложил он, возвращаясь обратно. «Разбойники?» — переспросил я, переводя взгляд на Эмму. «Ничего не бойся и не выходи, жди нас здесь, поняла?» «Почему я должна бояться?» «Просто не выходи, хорошо? Если что, сразу кричи, мы рядом!» «Там начальник стражи», — выдохнул Кэрлайл, как мне показалось, с облегчением. «Тогда какого черта он творит?» Я, уже не опасаясь, покинул карету, вышел навстречу Кляусу и троим стражникам, где на меня тут же совсем недвусмысленно направили острия мечей. Я даже не успел осознать ситуацию, когда вперед выступил Кляус. Он приближался, не опуская оружия. Слишком дерзкий поступок, слишком уверенный. Что это? Пьяный мятеж или государственный переворот? «Сдавайтесь, ваше величество, и обещаю, никто не пострадает», — приказал он. Не просил, не уговаривал, а в прямом смысле приказывал. «Парни, проверьте карету, а этого держите на виду». «Этого?» Быстро же он лишил меня титула. Я потянулся за своим мечом, но трое стражей, так и не дошедших до кареты, быстро обезоружили меня, лишив даже ножен. Меч отбросили в сторону. Лишь тогда Кляус мотнул им головой, приказывая идти исполнять приказ дальше. Два бойца королевской стражи привели Керлайла и упирающуюся Эмму. Что они себе позволяют? Лекарь шел спокойно. Ни один мускул не дрогнул на его породистом лице. Девушка хромала, морщилась при каждом шаге, но не просила пощады, подталкиваемая в спину здоровенным детиной. «У тебя есть всего один шанс объясниться, Кляус. Дальше я слушать не стану. Только боги знали, каких трудов мне стоило сохранять дипломатичный тон. Советую хорошенько подумать, прежде чем отвечать. Я твой король, не забывай об этом». «Нет больше короля!» Издевательски рассмеялся тот, задрав подпорченное шрамами лицо к небу. «Я и раньше не собирался подчиняться сумасбродному мальчишке, возомнившему о себе больше, чем может вывести. Теперь же подавно не стану. Старый король умер. Да здравствует новая королева!» «Да здравствует королева!» — подхватили его слова эхом стражи. Я украдкой огляделся по сторонам, оценивая обстановку и расположение бойцов. Нас меньше, нет оружия — это минус. Они пьяны — это плюс. «Что за бред?» — спросил я, заговаривая зубы Кляусу. «Что еще за королева?» «Таис Первая, наша единоправная властительница и госпожа!» — гордо известил меня предатель. «Ты что-то попутал, Кляус?» — все еще спокойно рассуждал я, хотя в груди клокотал настоящий вулкан. «Мы с Таис не поженились. Она не может стать королевой». «Времена меняются, Ричард!» Дозволив себе страшную вольность, мужчина сделал на произнесении моего имени особый акцент. «А вместе с ними меняются и правила. Если тебе можно давать равные со всеми права кочевым, так почему твоему народу самому не выбирать себе правителя?» «А вы спросили у народа?» — бросил я, вспоминая, что спира прошла пара часов. Кляус поморщился. «Они плебеи, но все уже решено. Ха-ха, городским советом, на собрании». Я потянулся, еще раз сосчитал стражей и решил дать Кляусу последний шанс. «Просто пропусти мою карету, и я забуду произошедшее здесь». «Вы не понимаете, ваше несбывшееся величество!» Кляус подошел так близко, что я почувствовал крепкий запах медовухи. «Ничего уже не изменить. Вы — пустое место. Убить вас или оставить в живых — лишь моя воля. Даже баба, которая сейчас назвалась королевой, имеет яйца крепче, чем ваши». «Что тебе пообещали за предательство короны?» Умом я понимал, никакого городского собрания не было. Не успели бы его провести за столь короткое время моего отсутствия. И сейчас Кляус блефовал. Но Таис, как она могла? Откуда в ней столько решимости и ненависти? Поистине обманутая в собственных ожиданиях женщина способна на невероятные в своей чудовищности поступки. Я все еще не мог поверить, что она пошла на такой шаг, но и сомнений не оставалось. «Предательство!» Кляус буквально выплюнул мне в лицо эти слова. Он явно наслаждался своим новым положением, упивался им. Твой отец несколько раз успел перевернуться в могиле после того, как ты со всеми почестями разместил во дворце проклятую кочевую. Каково кувыркаться в постели с грязной оборванкой, а, ваше величество? Легко ли делиться ею с лекарем?» Мой кулак впечатался в челюсть Кляуса с противным хрустом, будто разрубили кочан капусты. «Ах ты, щенок!» Не ожидавший ничего подобного от сумасбродного мальчишки Кляус бросился в атаку, но я успел увернуться. Грузная туша стражника по инерции пробежала вперед. Он споткнулся и пропахал носом землю, уткнувшись лбом в башмаки Эммы. Державший девушку-стражник отступил, увлекая ее за собой, не догадываясь или намеренно не замечая, какую боль причиняет бедняжке каждый шаг. Когда Кляус смог подняться, я не сомневался, что он решит выместить злобу на ком-то, кто слабее, на Эмме. Действовать приходилось быстро, полагаясь больше на удачу, нежели на боевые навыки. Я был безоружен. Карлайл стоял чуть в стороне, и для его нынешнего положения выглядел вполне спокойно, если не сказать расслабленно, насколько такое вообще возможно с прижатым к горлу лезвием короткого клинка. Клинок сжимала заметно подрагивающая рука совсем зеленого новобранца. Наверняка сынок какого-то мелкого вельможи, пытающийся таким способом прыгнуть выше головы. С таким могут возникнуть проблемы. В своей слепой вере и преданности начальству он может больно укусить, не страшась за собственную шкуру. Я набросился на Кляуса сзади, совсем неподобающе для мужчины и тем более короля. Но иногда выбор делают за нас, и приходится подчиняться, не размениваясь на мысли о благородстве. Кляус явно не ожидал подвоха, его тело казалось податливым. Во всяком случае, в первые секунды никакого сопротивления я не ощутил, и поэтому не сразу понял, почему вдруг потемнело перед глазами и стало катастрофически не хватать воздуха. Он ударил меня под ребра рукоятью меча. Мышцы отозвались острой болью, колени ослабли. «Неженка Ричард удивлен, насколько реальный бой отличается от учебного. Здесь нет никакой пощады, только кровь». Кляус медленно поднимался на ноги. «Ты ничего не добьешься». Я тянул время, одновременно взращивая внутри себя ярость, хотя казалось куда сильнее. «Никто не примет Таис в качестве королевы. Но даже если такое случится, ты первый отправишься на плаху, Кляус. Моя невеста умна. Она не станет держать возле себя предателя, способного в случае чего точно так же расправиться и с ней». Слово, которое я еще недавно произносил с придыханием, теперь показалось горьким ядом на языке. «Невеста». Как я мог не распознать ее лживой натуры? «Не заговаривай мне зубы, щенок!» — сплюнул себе под ноги грязный и взъерошенный Кляус. «Если готов драться, дерись! Здесь тебе не дворец. Никто не станет слушать твои проникновенные речи!» Предатель несколько раз взмахнул мечом, и мне пришлось уворачиваться от ударов. «Будешь потом хвастать, как убил меня в честном бою!» — усмехнулся я. «Заколол безоружного!» «Победителей не судят», — рубя воздух, ответил он. «Но в глубине души ты всегда будешь знать правду», — все так же смеясь продолжал я. «И даже этот юнец будет помнить о твоем позоре. Хреновый ты воин, Кляус!» Я откровенно бравировал. Пытался тянуть время и давить на тщеславие стражника, и алкоголь в его крови играл мне на руку. «Эй, щенок!» — крикнул он. «Отдай ему свой меч, все равно висит без дела!» Новобранец, державший лезвие у горла Кэрлайла, явно не ожидавший такого приказа, замешкался, начал бестолково тянуть свободной рукой оружие из ножен и, неуклюже дернувшись, полоснул лекаря клинком по горлу. Рана не выглядела опасной, хотя быстро наполнилась кровью, которая в несколько тонких струек потекла за шиворот, марая светлую рубаху бурыми пятнами. «Я не хотел!» Как-то совсем по-детски пискнул малец и, что было сил, оттолкнул заложника, швырнув на землю злополучный нож. Кэрлайл, не теряя времени, подхватил оружие, в несколько широких прыжков преодолел разделяющее нас расстояние и встал, загородив меня спиной. «Идиот!» — вызверился Кляус, подтверждая мои догадки насчет молодняка. «Я передам твоему отцу, что из тебя получится разве что конюх. Будешь вычищать вонючие стойла». «Так нельзя! Мой отец щедро заплатил за место в страже!» Заблеял оставшийся неудел мальчишка и снова попытался вытащить меч из ножен. Бесполезно. Как он вообще попал на службу? «Вот как это нужно делать!» Кляус одним отточенным движением протянул руку. Металл высек искры из дубленой кожи. В свете заходящего солнца блеснули грани меча лишь для того, чтобы немедленно окраситься кровью. Молодой парень, непонимающе и будто не веря, смотрел на своего начальника, удерживая обеими руками вошедший в тело меч. Глаза его быстро мутнели, из уголка рта побежала темная струйка. С противным чавканьем меч выполз из плоти. Кляус, не оборачиваясь, швырнул его мне, прошипев сквозь зубы: «Дерись! Не хочу убивать тебя просто так! Хотя видят боги, сделаю это без зазрения совести. Вы все равно все сегодня подохнете». «Ваше Величество, умоляю, возьмите меч!» Голос Эммы ударил в грудь, отозвался глухим и болезненным толчком сердца. «О, посмотрите-ка, птичка запела!» Кляус приблизился к Эмме, сжал пальцами ее подбородок, заставляя смотреть прямо ему в лицо. «Ты ведь станцуешь для меня теперь. Твой бывший король даровал свободу вашему народу, и пока ее не отняли снова, у тебя есть шанс доказать мне свою полезность. Ты ведь умеешь быть послушной?» Это была последняя капля. Перед глазами встал багровый туман, застилая реальность. Я схватил меч и бросился на Кляуса. Уши заложило, и все, что я теперь слышал, — лязг металла о металл, отдающийся ноющей болью в ребрах. Я видел, как сражался с двумя стражниками Кэрлайл, как Эмма бестолково топталась в стороне, не в силах хоть чем-то помочь. Хотя вру, она даже в своем положении умудрилась не остаться бесполезной. Бросила землю в глаза одному из стражников, с которым дрался лекарь. Но дальше следить за их боем я не мог, у меня был свой. Лишь краем глаза подмечал, как упал один из поверженных мужчин. То, что убитым оказался не королевский лекарь, я отметил с долей облегчения. Отчего-то я не сомневался в его способностях и силе. И когда уже мой противник замер, глядя на меня точно так же, как глядел на него совсем недавно зеленый новобранец, я не сразу понял, что все кончено. Меч, обогренный чужой кровью, вошел начальнику стражи аккурат между ключицами и вышел в районе затылка. Наблюдавшая за боем Эмма зажимала рот руками, стараясь не закричать. В ее широко раскрытых глазах, расплавленной медью, остывало рассветное солнце. К ней спешил Кэрлайл, и, судя по тому, что никто не пытался его нагнать, с той стороны тоже все закончилось. Багровый туман постепенно отступал, возвращая ясность мыслям. Кляус был еще жив, но его слова было уже не разобрать, пришлось наклониться ближе. «Она оказалась права». Фраза прервалась надсадным кашлем, из раны толчками вырывалась черная кровь. Кляус рисковал не успеть договорить. «Проклятая кочевая! Смерть от руки короля! Если бы я знал, как именно, ни минуты не позволил бы тебе оставаться на престо...» Последний слог он не договорил. Дух покинул его тело.